Глава 28. Если. Первым вопросом, первым «если» в нашей диспозиции было, полезет Фатеев смотреть, что в листке, или не полезет. Полез. Теперь вставал на некрепкие дрожащие ножки следующий. Если полезет и посмотрит, то поедет ли сразу на заветную дачу? Мы очень на это надеялись, хотя бы потому, что больше нам не на что было надеяться. Но кроме эмоций, была в наших рассуждениях и логика. Конечно, нельзя было не предусматривать вариант, что Фатеев с перепугу может просто дать драпака куда подальше. Однако маловероятно. Мы исходили из того, что хоть наш бывший служащий меча и штанги небольшой мыслитель, но все-таки должен сообразить, если он сбежит, а Маслакова и Гороева возьмут с поличным, они его прикрывать не станут. Даже, скорее всего, наоборот, еще и утопят с головкой, посчитав, что это он их сдал. С другой стороны, коли удастся уничтожить или спрятать понадежней наркотики, сырье и саму лабораторию, можно попытаться выскочить всем. И еще, подорвать можно ведь и потом, съездив на дачу. Мы с Севериным примеряли на себя и такое рассуждение — получить убедительные разведданные, добыть верные сведения о том, что знает и чего не знает о тебе противник, и не воспользоваться. Лично я сразу признался, что удержаться не смог бы. Стас подумал немного и сказал, что он тоже. Как и положено, от второго вопроса в муках рождался третий. Если Фатеев поедет на дачу, удастся ли нам довести его дотуда так, чтобы он ничего не заподозрил, не свернул с полдороги обратно? Другая возможность, что футболист может от нас уйти, а до дачи все-таки добраться, была бы такая возможность, о которой ни нам, ни скалолазам думать неохота. Просто надо было сделать все, чтобы ее избежать. «Вы свободны», — кисловато сообщил Северин Фатееву, получив от него неудобоваримое, как в смысле почерка, так и в смысле изложения мыслей, объяснение. «И не забудьте, как договорились, если что-нибудь узнаете о том, когда приезжает Маслаков, немедленно предупредите нас». Преданно заглядывая нам в глаза, футболист готовно покивал головой. «Обязательно», — заверил он с воодушевлением, настолько переигрывая, что огорчил бы, наверное, даже массовика-затейника. «Обязательно приду при...» Тут он запнулся, столкнувшись с трудной лингвистической проблемой, и, наконец, разрешил ее. «Дю». После чего... полукивая на прощание, полукланяясь, задом толкнул дверь и вышел вон. Подозреваю, мы расстались с обоюдно невысоким мнением об умственных способностях друг друга. Из окна нашего кабинета можно было видеть, как высокий крупный блондин в кремовой спортивного покроя куртке, в голубых джинсах и темно-синих кроссовках выскочил из дверей отделения и быстрым шагом пошел, почти побежал по улице. Дойдя до угла, он свернул было, но вдруг резко выскочил обратно и секунду стоял, внимательно оглядывая улицу. Северин только присвистнул. «Нифига себе, дурачок ты наш! Не дурачок вовсе, проверяется! Неужто расколол нас?» «Расколол вряд ли. Мне тоже стало сильно не по себе. Скорее, осторожничает. На всякий случай». «Как бы он нас на всякий случай в дураках не оставил!» — пессимистически протянул Стас. Завернув за угол, Фатеев в 5 минут добрался до дома Маслакова. Этого мы из своего окошка видеть уже, конечно, не могли, зато мы и про это слышали. Стас вытащил антенну маленькой рации и сказал: «Пошли и мы, а то он сейчас как поедет, как попчится». Нам не было необходимости самим наблюдать за Фатеевым. Чем-чем, а помощниками нас Комаров сегодня обеспечил в полной мере. Неторопливо дошли мы до нашей машины, укрытой в подворотне напротив отделения, и там, включив большую рацию, узнали, что Фатеев сейчас как раз заводит маслаковскую шестерку. Документы на нее, техпаспорт и доверенность у него не отобрали. У нас не было на это ни юридического права, ни желания. Такой способ передвижения вполне нас устраивал. Фатеев тронулся с места. Мы тоже. Пошебуршав задумчиво разрядами, рация сообщила, что кавалькада, ведомая белыми «Жигулями», направляется в сторону Садового кольца. Выехав на Садовое, футболист вроде бы целеустремленно рванул по направлению от Зубовской к Маяковской. Но вдруг, перестроившись в правый ряд, затормозил у тротуара, вылез из машины и вошел в будку телефона-автомата. Мы с Севериным тревожно переглянулись. Кому он звонит? Что задумал? Какое отвратительное ощущение неизвестности и, еще хуже, беспомощности? Фатеев вернулся в машину, но с места не тронулся. Сидел и курил, открыв окно. Северин извелся, извертелся на своем водительском месте. То включал двигатель, то снова выключал. Мне тоже было не легче. Я не отрывал глаз от стрелки часов. Ровно через 12 минут футболист выехал на дорогу. Доехали до улицы Горького, свернули направо. Слава богу, в летний воскресный вечер в городе полным-полно машин. Все возвращаются с дач. Это облегчало нашу работу. На Манежной площади Фатеев снова взял вправо. Проехали мимо университета. Альма-Матер, на которую мы сейчас, напряженно глядя перед собой, не обратили никакого внимания. Пересекли большой каменный мост. Поворот на стрелку. Едем по набережной канала мимо Третьяковки. Едем не торопясь. Километров 40 в час. Узкая дорога с плохим, давно не ремонтированным покрытием. И поэтому не очень даже тревожимся, когда узнаем, Фатеев остановился. Что случилось? Может, колесо спустило? Движение здесь одностороннее, не развернешься. Один переулок проехали, до другого не доехали. В домах понад речкой в основном какие-то учреждения сейчас закрыты. Северин повернул ко мне нахмуренное, недоумевающее лицо. И тут рация заговорила. Все произошло мгновенно и совершенно неожиданно. Фатеев вылез из шестерки на проезжую часть, закрыл машину и бегом бросился по узенькому горбатому пешеходному мостику на тот берег Яузы. Там, у схода с моста, его ждала запыленная зеленая «Восьмерка» с молодой женщиной за рулем. Увидев бегущего Фатеева, женщина проворно пересела с водительского кресла на пассажирское. Футболист прыгнул за руль, «Восьмерка», скрипнув на пыльном асфальте, рванула в противоположную от нас сторону. До ближайшего разворота минимум минута, да столько же обратно. Стас с размаху хряснул кулаком по баранке. «Это что же получается?» — обалдело, думал я, слушая, как взахлеб оправдывается рация. Они даже номер «Восьмерки» не сумели разглядеть, его закрывал парапет. Не мы, а нас оставили в дураках. Футболист оказался умнее или, во всяком случае, хитрее, предусмотрительнее, чем о нем думали. Ну что ж, как говорится, за что боролись? Мы действовали, руководствуясь принципом промедления смерти подобно. Извиняет ли нас то, что в нашей ситуации это даже никакая не аллегория? Не предстоит ли нам с горечью узнать, чему бывает подобна спешка? В эфире раздался спокойный, размеренный голос Комарова. «Внимание! Дон сообщает для всех, кого это касается, вариант двойка. Повторяю, Дон всем заинтересованным, вариант двойка. Пятый, вы меня слышите?» «Слышим!» — пискнул где-то очень далеко пятый. «Поняли! Двойка! Приступаем!» Конечно, мы при детальной разработке плана не могли не учесть такое или похожее развитие событий. Оно и предусматривалось двойкой. Главный минус в этом варианте был тот, что в ход шло четвертое «если». Он целиком исходил из допущения, что дача, куда мы все так сегодня стремимся, находится именно в Малаховке. Скрипя покрышками, Стас летел через Таганку к Волгоградскому проспекту. Эфир молчал, молчали и мы. Да и о чем было теперь говорить? Молиться? Этого мы не умеем. «Дон, я пятый», — сказала радио, набравшим силу близким голосом, когда мы пролетали метро-текстильщики. «Зеленая восьмерка, номер 1189, объект за рулем, больше в машине никого не видно, следуем за ним, как поняли». Северин сбросил скорость и повернул ко мне счастливое лицо. «Сработало! Наша машина, специально на такой случай, поставленная в засаде на выезде из города в направлении Малаховки, приняла Фатеева». Был час, как говорят французы, между собакой и волком. Солнце уже село за домами, но с облаков еще струился рассеянный свет. Воздух густел и серел на глазах. В 100 метрах стало невозможно различить человека. Вскоре после Малаховского переезда Фатеев свернул с асфальта на проселок, и мы поняли, что дело близится к финалу. Хорошо бы он остановился возле дачи и пошел, например, ворота открывать, говорил я Стасу, пока мы на медленной скорости катили в сумерках по безлюдной дороге. Взяли бы его тут тихонько и... Как это часто бывает, действительность оборвала мои мечты в самой грубой форме. «Ах, мать твою!» — сообщил эфир. «Там канава через дорогу. Трубы кладут, что ли?» Он бросил машину и пошел пешком. Северин надавил на газ. Машина сползла с асфальта и с потушенными огнями двинулась по проселку, переваливаясь на ухабах. Как бы, черт побери, ребята не упустили его в потьмах. «Все!» — вздохнуло радио почти шепотом. «Зашел в калитку. Хлебная, дом 10. Окапываемся». Дом возвышался метрах 30 за забором, темной громадиной на фоне серого неба. Участок был засажен кустами и деревьями, только узенькая дорожка, мощеная плиткой, белела от калитки к крыльцу. Я стоял у забора в тени огромного векового клена и думал, неужели мы впрямь добрались сюда, и там, за этими темными окнами, Ольга. Вот оно, пятое «если». Нашли мы Ольгу Троепольскую или снова все впустую? Рядом со мной вырос высокий начальственный силуэт, и я услышал негромкий голос Комарова. По 2 человека на каждый соседний участок, вдоль забора, 3 человека на ту сторону дачи, в тыл. Рации у всех есть, работаем по команде. Договорить он не успел. Дача перед нами... Вспыхнула сразу вся, озарившись изнутри неземным багровым светом, вспыхнула, как спичечный коробок в костре, и заполыхала, загудела, вздымая в почерневшее небо жадные раскаленные языки. «Стой! Назад!» — успел крикнуть Северин, но я уже не слушал. Перескочив через забор, я несся к дому, не замечая, как хлещут, обдирают одежду и кожу колючие ветки. Входная дверь была закрыта. Из-под нее выбивался дым. Я вышиб ее плечом и ввалился внутрь. От дыма запершило в горле, заслезились глаза. Следующую дверь, обитую ватином, я рванул на себя, сорвав, видно, с крючка. Передо мной был коридор, заполненный дымом. Стены горели. Я различил в отблесках пламени 3 двери. Чувствуя, что больше полминуты мне тут не продержаться, я открыл первую и сразу захлопнул. Там бушевало пламя. За 2-й находилась кухня. В ней тоже все полыхало. Я открыл третью дверь, и первое, что увидел, был человек на полу ничком, лицом вниз. Сверху на меня летели горящие комья пакли. Я почувствовал, что рубашка местами тлеет на мне. Я почти ничего не видел сквозь дым, сквозь слезы. Надо было бежать. Немедленно. Но я сделал последний шаг, схватил человека за плечо и перевернул его. В свете горящих стен на меня глянуло удлиненное безжизненное лицо с закатившимися глазами в съехавших на бок очках. И это было последнее, что я помню, потому что потом на меня рухнул потолок.